Глава 7. Откуда берется страх проявляться? Семья как модель системы. Мы растем и неосознанно усваиваем модель отношений, которая царит в нашей семье. Именно она становится для нас картой мира, ответом на главные вопросы: что можно, что нельзя, где мое место и на что я имею право. В идеале в семье должна существовать здоровая иерархия. Родители на одном уровне, они равны и поддерживают друг друга. Ребенок находится на ступень ниже. У него меньше ответственности, зато есть опора и уверенность, что о нем позаботятся. Это создает фундамент безопасности. Я могу быть собой, потому что рядом есть взрослые, которые держат этот мир. Во внешнем мире такой взрослый сможет опираться и на себя, и на других, встраиваться в систему, соблюдать границы, следовать правилам, соблюдать законы без тотального страха, напряжения, тревоги и попыток все контролировать. Сможет устанавливать связи и поддерживать их долгое время, выходить из дисфункциональных отношений. В проявленности может испытывать адекватное чувство страха, преодолевать препятствия, спокойно и планомерно развиваться, не будет впадать в крайности. Однако в реальности иерархические модели семьи могут быть разными. Первое. Когда ребенок становится центром Вселенной. Весьма распространенная в последнее время модель детоцентрированной семьи, где ребенок становится главным. С одной стороны, это звучит мило. Все внимание, забота, решение ради него. Но есть обратная сторона. Ребенку дают слишком много власти и слишком мало опоры. Он должен принимать непосильные для его возраста решения. Сначала это тяжело и страшно. А потом возникает иллюзия всемогущества. Эта позиция очень хрупкая. Во взрослом возрасте появляется страх показаться слабым или неидеальным. Ведь в детстве одна ошибка была способна разрушить всю систему. На внешнем плане могут быть два варианта. Сценарий первый. Всемогущество. Я не должен ошибаться. Любая ошибка воспринимается как тотальная. Обычная жизнь не для меня. Я должен совершить что-то поистине великое, героическое. Для меня не существует правил и авторитетов. Я сам их создаю. А вы подчиняетесь. Система выстроена неправильно, но я знаю, как надо. Нарушение законов, вечная борьба, стремление к независимости и свободе без ответственности. Я все могу. Могу заработать легко и быстро. Это вы не можете. Все должно идти по моему плану. Если что-то не получается, идет не так, возникают гнев, зависть, стыд, саморазрушение, зависимости. Я должен со всем справляться. Другие без меня не справятся. Я обязан им помогать. Сценарий второй. Беспомощность. Мне все должны. Мне нужны самые лучшие условия, или я ухожу. Я не обязан ничего делать. Деньги мне не нужны. Они нужны вам, чтобы меня всем обеспечивать. Я требую повышенного внимания. Мне нужны ресурсы. Но добыть их должны вы. Вы не оценили меня по достоинству. Я обиделся. Я не могу работать на дядю. Вы должны меня заметить. Это вы во всем виноваты. Это произошло случайно. Моей ответственности здесь нет. Если здесь не получается добиться желаемого, возникает гнев не на себя, а на внешний мир, партнеров, организацию, систему. Впрочем, чаще всего встречается третий вариант – смешанный. Человек мечется между двумя проявлениями своей личности. Всемогущий пытается всех прогнуть под себя, считает, что имеет на это полное право. При этом все принципы иерархии нарушаются, чужие границы не соблюдаются. А беспомощный ждет, что система станет обеспечивать его всем необходимым. В роли системы могут выступать родители, партнеры, организация, государство. Ключевыми чувствами в обоих случаях являются зависть, стыд, гнев и ярость. Неудивительно, что оба варианта приводят к трудностям в отношениях, как с другими людьми, так и с системой. Такого человека отличают постоянные попытки манипулирования, он не может встроиться в систему, ему нужны контроль и власть. Только в первом случае он действует через превосходство, а во втором – через жалость. Итог – проявленность на грани вседозволенности, либо она отсутствует вовсе. В лучшем случае – создание собственной системы, основанной на власти, подавлении, контроле и одновременно спрятанном глубоко внутри страхе, напряжении, тревоге. Вторая. Когда родители проживают через ребенка свою жизнь. Родители, не реализовавшие свои детские мечты и так и не ставшие музыкантами, хоккеистами, юристами или врачами, часто направляют ребенка не туда, где он может проявить свои таланты, а туда, куда в силу каких-то обстоятельств не добрались сами. «Я не стал успешным, так хотя бы мой сын, моя дочь стали». Внешне это выглядит как забота, желание дать ребенку лучшее. Но на деле ребенок оказывается носителем чужих амбиций и ожиданий. Он превращается в проект. Жизнь такого ребенка перегружена чужими смыслами. Эта ноша непосильна, но отказаться от нее он не может. Его убедили, что все делается ради него, поэтому он обязан стараться. У ребенка формируются внутренние решения. «Я должен оправдать ожидания». Я должен прожить жизнь, достойную их мечтаний. У меня не может быть собственных желаний. Понятно, что при таких условиях неизбежно возникает внутренний конфликт между «должен» и «не могу». Появляется хроническое напряжение. Любое собственное желание кажется предательством, а любое исполнение чужих ожиданий – насилием над собой. Этот конфликт между «должен» и «не могу» никуда не исчезает. Он лишь уходит внутрь и позже проявляется в жизни взрослого. Повзрослев, человек строит жизнь не для себя, а для других, испытывая вину за каждый шаг в сторону. В деньгах это нередко проявляется через перфекционизм. Надо зарабатывать много, чтобы доказать. Но радости такой успех не приносит, ведь в его основе лежат чужие желания. Главный урок детства звучит так. «Мое проявление – это не про меня, а про них». Поэтому во взрослом возрасте рождаются вечные сомнения. «А чего хочу именно я?» Следствием являются прокрастинация, страх заявить о своих истинных желаниях, трудности с выбором. Для системы такие люди – идеальные работники. Переполненные чувством долга, ответственности, вины и стыда, они редко просят повышения и довольствуются тем, что им дают. Но за внешней надежностью скрывается глубинная потеря контакта с собой, неспособность строить жизнь, исходя из собственных потребностей. Итог — цена такого сценария очень высока. Постоянное стремление оправдывать чужие ожидания приводит к эмоциональному выгоранию. Человек работает и старается из последних сил, но не чувствует удовлетворения. Внутри накапливаются пустота и ощущение, что жизнь проходит мимо. В отношениях тоже непросто. Трудно строить близость, когда собственные желания не ясны или кажутся неправильными. Постепенно возникает ощущение: «Я вроде все делаю правильно, но почему мне так тяжело и так мало радости?» Третье. Когда в семье все равны. Ребенок, который растет на одном этаже с родителями, не ощущает разницы в позициях. Взрослые не воспринимаются им как люди, способные поддержать, защитить и направить. Снаружи семья вроде бы есть, но внутренне ребенок чувствует себя сиротой. У него не формируется базовое чувство, на других можно опереться. Отсутствие иерархии делает его уязвимым в обществе, где она существует. В школе такой ребенок может не признавать авторитет учителей, конфликтовать. Во взрослом возрасте это мешает ему строить карьеру. Раз начальник такой же, как я, неизбежно возникает внутренний протест против подчинения. Впрочем, бывает и наоборот. Человек ищет старшего брата или сестру в лице партнера, наставника или даже государства, чтобы восполнить дефицит фигуры отца, которого у него, по сути, не было. Взрослые дети из семей, где все равны, часто боятся проявляться. Проявиться значит рискнуть. Заявить о себе, выразить мнение, показать результат своей работы. Но внутри возникает парализующий вопрос. А если я ошибусь? Кто меня подстрахует? Кто возьмет на себя часть ответственности, если я не справлюсь? Поскольку опыта надежной опоры нет, любая ошибка кажется угрозой, любое действие — риском без страховки. Отсюда рождается стремление к безопасным системам. Тем, где есть строгие внешние рамки, четкие правила и контроль, но при этом горизонтальные отношения выстроены по принципу «все равны». В такой среде можно чувствовать себя защищенным от хаоса и произвола. Она не требует личного проявления с опорой на себя. Каждый будто растворяется в общей структуре. Еще один вариант – модель вечной борьбы с руководством или поиск своей идеальной стаи. В любом случае, ограниченность модели приносит неудовлетворенность, когда встречается с многообразием внешнего мира. Четвертое. Когда из семьи исключен отец. К сожалению, такая иерархическая модель в современных семьях встречается гораздо чаще, чем все остальные. Отец может быть исключен из жизни семьи как физически, так и эмоционально или психологически. В зависимости от обстоятельств эта модель будет возникать в жизни повзрослевших детей и оказывать влияние на их взаимоотношения с обществом и финансами. Какие здесь есть варианты? Физический или эмоционально отсутствующий отец. В этом случае у ребенка формируется глубинный страх предательства и ощущение, что ресурсов не хватит или они недоступны для меня. Мир воспринимается как ненадежное место, где нельзя ни на кого положиться. Проявление в денежной системе. Синдром самозванца. Человек может многого достичь, но все равно будет чувствовать, что не заслуживает этих денег, что его вот-вот раскроют. У него нет ощущения правовой и эмоциональной спины, поддержки от системы, поскольку такой поддержки не было от отца. Тревожность и контроль. Постоянный страх потерять все, гиперконтроль расходов, неспособность наслаждаться заработанным. Деньги становятся единственным источником ложной безопасности, попыткой компенсировать отсутствующую опору в лице отца. Трудоголизм как поиск одобрения. Неосознанная попытка заработать любовь и признание, которых не дал отец, через денежные успехи. Деньги становятся суррогатом отцовского принятия. Страх инвестировать. Инвестиции — это акт доверия к будущему и системе. Если доверия к отцу-проводнику не было, нет и доверия к системе. Преобладает установка «держи все при себе». Ненадежный, непредсказуемый отец. Еще более травматичный сценарий. Хуже полного отсутствия может быть только непредсказуемость. Сегодня отец щедр и обещает золотые горы, завтра холоден и выгоняет из дома. Формируется установка. Ресурсы есть, но они нестабильны и недоступны в момент, когда мне это нужно. Проявление в денежной системе. Чередование циклов накопления-расточительства. Человек бессознательно воспроизводит родительскую модель. Он может месяцами жестко экономить, чувствуя себя в безопасности, фаза хорошего отца. А затем совершить импульсивную нерациональную трату. Спустить разом все накопления. Фаза исчезновения ресурса. Деньги как способ привлечения внимания. У человека может сформироваться склонность к показной роскоши, к использованию денег для манипуляции и создания иллюзии надежности, которой у него самого не было в детстве. Смотрите, я могу себе это позволить. Я не тот бедный ребенок, каким себя чувствовал. Склонность к риску и азартным играм. Непредсказуемость отца превращает хаос в норму. Здоровый расчетливый риск заменяется поиском адреналина, попытками поймать удачу за хвост, повторить эмоциональные американские горки детства. Невозможность планирования. Долгосрочное финансовое планирование требует веры в стабильность завтрашнего дня. Если ваш главный пример мужчины в семье был непредсказуем, планирование вызывает сильную тревогу и избегается. Взаимодействие с системой. Образ отца проецируется на всю финансовую систему. деньги сами по себе становятся ненадежным отцом. На них нельзя положиться. Они то есть, то нет. Их любовь нужно постоянно заслуживать. Государство, банки, начальник воспринимаются как фигуры непредсказуемые, угрожающие, недостойные доверия. С ними либо пытаются слиться, ища одобрения, либо вступают в хронический конфликт. Возникает паттерн бунтовать или подчиняться. Вместо здорового партнерства с системой человек либо рабски зависит от нее, ищет строгого отца-начальника, либо яростно ей противостоит, что финансово часто невыгодно. Матриархат и обесцененный отец. Сломанный мост в систему. Особая ситуация возникает в семьях, построенных по принципу классического матриархата, где фигура отца обесценивается матерью. Физически отец может присутствовать, но его авторитет, мнение и модель поведения, часто пассивная или избегающая, подаются как неверные, слабые, недостойные уважения. В этом случае ребенок получает двойное послание. На вербальном уровне ему транслируют: «Мужчины ненадежны. Отец ни на что не способен, на него нельзя положиться». Но на глубинном уровне ребенок все равно биологически и психологически связан с отцом. Это вызывает когнитивный диссонанс. Любовь и преданность к отцу сталкиваются с необходимостью выживать в доминирующем поле матери, перенимая ее установки. Ребенок вынужден принять картину мира, в которой мужское начало, а вместе с ним и традиционно мужские атрибуты – сила, решительность, выход в мир – несостоятельно. В такой системе отец перестает быть просто ненадежным. Он становится антипримером. Его обесценивание не укрепляет финансовую уверенность, а наоборот ломает внутренний мост, по которому человек мог бы выйти во внешний мир. Восстановление требует не просто принятия отца, а пересмотра и интеграции обеих ролевых моделей, и мужской, и женской, как ценных частей единой системы. Проявление в денежной системе. Саботаж успеха. У ребенка, особенно мальчика, формируется бессознательный запрет на превосходство над отцом. Стать успешным, сильным, финансово состоятельным значит превзойти его и тем самым символически убить. Это порождает глубокий внутренний конфликт, ведущий к саботажу карьеры и доходов. Деньги как предательство. Для дочери успешные отношения с деньгами, символизирующими мужскую систему, могут бессознательно восприниматься как предательство матери и транслируемой ею модели «все мужчины плохие». Быть финансово независимой значит отвергнуть мать и присоединиться к лагерю тех, кого она ненавидела. Невозможность опереться на мужские качества. Здоровые отношения с деньгами предполагают не только женские качества, такие как интуиция, забота, сохранение, но и мужские – анализ, риск, агрессия в хорошем смысле, отстаивание границ. Если мужское начало тотально обесценено, человек просто не может им воспользоваться. Это приводит к финансовой пассивности, неумению просить о повышении зарплаты, страху конкуренции. Поиск спасителя или повторение сценария. У девочек, с одной стороны, возникает внутреннее ожидание, что должен прийти сильный мужчина и все наладить, что является скрытой надеждой на исправление образа отца. Но, с другой, она бессознательно обесценивает любого реального мужчину. Такие женщины чаще всего выбирают финансово несостоятельных партнеров, воссоздавая знакомую динамику, где можно играть роль спасающей и всем управляющей матери. Отец-тайна. Отец-призрак. Наиболее архетипически сложный сценарий — это физическое отсутствие отца, сопровождающееся полным информационным вакуумом или тайной. Мать или другие родственники отказываются говорить об отце. Его уход окружен молчанием, стыдом или намеренным сокрытием. В этом случае не просто формируется отсутствие фигуры, ее место занимает призрак. Ребенок оказывается в пространстве, где фундаментальная часть его идентичности, само его происхождение, под вопросом. Это создает экзистенциальную тревогу и ощущение собственной незаконности. Вместо реального человека возникает бесконечное поле для фантазий. Отец может быть в мечтах идеальным героем, спасителем или, наоборот, чудовищем, источником стыда. Ребенок оказывается в ловушке между преданностью матери, которая хранит тайну, и мощным, неосознанным стремлением узнать правду. Отсутствие отца как тайна собственного происхождения создает внутренний незавершенный конфликт. Деньги и карьера становятся полем, на котором разыгрывается эта внутренняя драма – поиск, оправдание, бегство от правды или ее подмена. Финансовая стратегия в таком случае почти всегда неадекватна, так как служит не прагматичным целям, а попытке решить экзистенциальную задачу – обрести почву под ногами и целостную идентичность. Проявление в денежной системе. Деньги как инструмент поиска и воображаемого общения. Взрослый человек может бессознательно использовать деньги и финансовые достижения как способ докричаться до тайны. Успех может быть посланием в пустоту. «Смотри, я состоялся. Теперь я достоин узнать, кто ты». Или «Я доказал, что я не такой, как ты». Каким бы ты ни был. Карьера становится не самореализацией, а попыткой заполнить информационную черную дыру. Страх денег как страх правды. Подсознательно может быть принято решение, что финансовый успех и обретение собственной силы приведут к раскрытию тайны, и результат окажется ужасным. Поэтому человек саботирует доход, как бы говоря, лучше оставаться в неведении, чем узнать невыносимую правду. Деньги здесь символически приравниваются к силе, которая делает человека готовым встретиться с его личной историей, к чему он может быть не готов. Невозможность присвоить свои достижения. Поскольку основа идентичности размыта, любое финансовое достижение ощущается как не свое. Человек не может полностью насладиться деньгами, потому что не понимает, для кого он их зарабатывает и кому пытается что-то доказать. Возникает чувство, что он играет чужую роль на сцене, декорации которой скрыты в тумане. Проецирование тайны на финансовые институты. Вся денежная система начинает восприниматься как таинственная, непознаваемая, полная скрытых правил и ловушек, как история отца. Человек может относиться к финансам с иррациональным страхом и недоверием, ожидая подвоха, не веря в прозрачность и понятность процессов. Он чувствует себя вне системы, как чувствовал себя вне полной семейной истории. Пятое. Когда в семье отец – тиран. Ребенок, который растет в семье, где отец занимает позицию «я зарабатываю деньги, поэтому вы мне все подчиняетесь», получает двойное послание. С одной стороны, он видит силу, власть и деньги. С другой – ощущает страх, унижение и обесценивание. Для девочки отец становится фигурой, которая одновременно пугает и определяет ценность всего мужского. Женское при этом обесценивается. Девочка вырастает с идеей, что проявляться самой опасно, да и вообще бессмысленно, ведь главная женская роль — быть зависимой, ждать, что мужчина обеспечит. Во взрослой жизни такая женщина будет подсознательно искать властного партнера и воспроизводить сценарий подчинения, теряя собственную субъектность и право на деньги. Для мальчика отец является образцом силы, но эта сила основана на страхе и подавлении. В будущем мальчик либо повторит этот сценарий «мужчина — это власть через деньги», либо начнет бунтовать и отвергать деньги, видя в них источник агрессии. В первом случае мальчик может вырасти в жесткого добытчика, который тоже обесценивает женщин и детей. Во втором — рискует вовсе отрезать деньги от своей жизни, предпочитая быть бедным, но не становиться похожим на отца. Слишком властный отец буквально узурпирует право на проявленность. Его детям в будущем приходится заново завоевывать внутреннюю свободу, перестраивать отношения с деньгами, видя в них не инструмент подавления, а ресурс для обретения собственной силы. Шестая. Когда семья пережила финансовый крах. Семья, в которой отец сначала был на коне, а потом все потерял, после чего так и не смог подняться, запил, впал в депрессию. В этом случае у ребенка происходит разрушение образа героя, а вместе с ним рушится вся базовая картина мира. Сначала отец воспринимался как гарантия безопасности. Потом эта опора исчезла, и ребенок впервые столкнулся с реальностью. Ничто не вечно, даже самые сильные падают. Ребенок может стыдиться своего отца, может его жалеть или злиться на него, но делать это бессознательно, пряча, подавляя и вытесняя свои чувства. Повзрослев, человек начинает невольно саботировать свой финансовый рост, ведь за ним может случиться провал. Или наоборот, стремится оживить мертвого отца путем собственных успехов в делах. Некоторые выбирают малые обороты, жить скромно, не подниматься слишком высоко, чтобы не дразнить судьбу. Кейс номер 12. Лена, 38 лет. Вначале ее отец был успешным, добрым, примером для подражания. Потом что-то произошло. Лена до сих пор не знает, что именно, но в процессе терапии она вспомнила несколько ярких моментов, когда отец ее подвел. Первый раз это случилось, когда он пообещал подарить ей на день рождения тренажер, а утром она обнаружила на кухне наполовину собранный тренажер и спящего рядом с ним пьяного отца. Во второй раз он отказался оплатить учебу, сказав: «Денег на тебя нет и не будет». Рассказывая об этом, Лена призналась, что как будто видит огромную жирную точку. Отец поставил эту точку то ли на ней, то ли на самом себе. В третий раз отец не пришел на помощь, когда Лену подрезал на дороге агрессивный водитель. «Разбирайся сама», — сказал он. И Лена стала опираться только на себя. Сейчас она очень сильная девушка, владелица нескольких мужских бизнесов, организация питания, сеть кулинарий, поставки торгового оборудования, консалтинг, химчистки. Ко мне Лена пришла с запросом на хроническую усталость, постоянный стресс и неумение делегировать задачи. Она взвалила на себя груз непосильных задач, не умела расслабляться, геройствовала, работала на износ. Моя стратегия терапии. Когда мы встретились, Лена была на грани выгорания. Необходимость все и всегда брать на себя привела к тому, что у нее буквально начались боли в спине. Врачи не находили никаких отклонений, но ни гимнастика, ни процедуры не помогали. Когда мы начали работать с образами, оказалось, что отец буквально сидел у нее на спине, свесив ножки. Я предложила Лене обратиться к образу и сказать следующее: «Папа, ты можешь топать дальше собственными ногами». Удивительно, но он как будто спрыгнул и убежал, а спина у Лены после этого болеть перестала. В процессе терапии она смогла разгрузить свои бизнесы от своего непосредственного участия. Научилась делегировать. Часть компаний она продала с прибылью как работающие бизнесы и сосредоточилась на оставшихся. У нее появилось больше спокойствия, ясности и удовлетворенности процессом деятельности. 7. Когда родители развелись. Развод родителей делит жизнь ребенка на до и после. Он может ощущать вину и стыд. Я теперь какой-то не такой. А также иллюзию, что все еще может восстановиться и стать как раньше. Развод — это не просто изменение состава семьи. Для ребенка это землетрясение, рушащее всю картину мира. Нередко развод сопровождается резким изменением материального положения, и это тоже накладывает свой отпечаток на дальнейшие отношения ребенка с миром и деньгами. Падение с финансового Олимпа. После развода родителей уровень жизни семьи резко снижается. В денежной системе взрослого это может вылиться в ностальгию по золотому веку. У него формируется идеализированный образ прошлого, где папа был богат и мы жили хорошо. Деньги бессознательно связываются с утраченным раем. Человек изо всех сил пытается вернуть этот рай, ставит перед собой амбициозные, часто нереалистичные финансовые цели. Неудача приводит к тяжелейшим разочарованиям. Другая крайность — обида и осознанная пассивность. Обида на отца, который бросил и оставил в бедности, и на мать, которая не смогла обеспечить, приводит к позиции жертвы. «Меня лишили денег, значит, мир мне должен». Но даже зарабатывая хорошие деньги, человек живет в постоянной тревоге, что все это может в одночасье рухнуть, как когда-то рухнула жизнь его семьи. Это приводит к финансовой паранойе, неспособности радоваться текущему достатку. Соревнования кошельков. родители после развода начинают конкурировать за любовь ребенка через подарки и уровень жизни. В результате деньги становятся оружием, а ребенок усваивает, что любовь измеряется в материальных благах. Во взрослой жизни это приводит к тому, что человек не умеет строить отношения на равных, без финансового доминирования или зависимости. Он либо покупает любовь и лояльность партнера, либо ищет того, кто будет финансово обеспечивать его, как это делали родители. Деньги используются для контроля и манипуляций в отношениях. «Я тебе купил? Купила. Значит, ты мне должен». Человеку всегда мало, всегда недостаточно. Он ждет, что деньги принесут ему ту самую безусловную любовь и чувство семьи, которые они имитировали в детстве. Но они приносят лишь сиюминутное внимание и зависимость других. В обоих сценариях система — государство, банки, компании — воспринимается как несправедливый арбитр, источник нестабильности, поле для игры на чьей-то стороне. Это рождает либо глубинное недоверие к системе, желание ее обмануть, либо, наоборот, поиск в ней сильного родителя-покровителя, начальства, государства, который, наконец-то, обеспечит надежность. Крах одного из родителей. Один из самых токсичных и противоречивых сценариев после развода, когда один из родителей, чаще отец, не просто уходит, а падает в социальном и личностном статусе, спивается, уходит в депрессию, не может устроить свою жизнь, живет в бедности. В этом случае у ребенка помимо обиды и гнева формируется еще одно мощное чувство — жалость и чувство вины за него. Ребенок оказывается в роли родителя своего родителя. Естественный ход развития инвертируется. Не взрослый заботится о ребенке, а ребенок эмоционально, а иногда и материально, поддерживает взрослого. Ребенок несет непосильный груз. Если я не помогу, он пропадет. Взрослый человек видит в деньгах средства для искупления вины и инструмент спасения. Он бессознательно воспринимает свои финансовые ресурсы как средство для реанимации упавшего родителя. Он тратит на это большую часть заработанного, даже в ущерб собственным нуждам и нуждам своей новой семьи. Подсознательно такой человек запрещает себе успех и богатство. Как я могу жить в достатке, путешествовать, купить машину, когда мой отец живет в такой бедности и несчастье? В бизнесе ищет партнеров, коллег или бизнес-проекты, которые являются финансово несостоятельными, чтобы иметь возможность их спасать деньгами, воспроизводя знакомую динамику. Жалость к деградирующему родителю создает один из самых прочных и разрушительных финансовых сценариев, основанных на отождествлении денег с эмоциональным долгом. Финансовый поток направляется не на развитие и радость, а на поддержание дисфункциональной системы, в которой родитель принимает на себя роль вечного ребенка. Разорвать этот круг можно только через осознание своих границ. Понимание, что деньги не являются эквивалентом любви или спасения, и принятие горькой правды. Мы не можем нести ответственность за жизненный выбор и счастье других людей, даже наших родителей. Финансовая сепарация в этом случае становится актом самосохранения. Какой вывод можно сделать из сказанного? Когда в семье нарушается иерархия, ребенок оказывается в положении, где ему либо слишком тяжело, либо слишком одиноко. Если ощущение одиночества, брошенности, покинутости связано с матерью, то с отцом связано ощущение предательства. У взрослого человека проявляются те же симптомы. Любая попытка выйти на сцену, буквально или метафорически, воспринимается психикой как риск. «Меня не поддержат, я останусь один». Я не справлюсь. Тогда можно прямо перед выступлением заболеть, опоздать на важную встречу, не вступать в контакт в страхе быть отвергнутым. Отсюда и взрослый страх. Лучше оставаться в тени, чем рисковать и проявляться. Ребенок не может выйти из неправильной семейной иерархии. Он потеряет, хоть и кривые, но опоры. Но взрослый может. С помощью личной терапии, а затем групповой, в семье, которую создаст осознанно, в группах по интересам. Везде, где можно начать проявлять себя в безопасных отношениях или в безопасном пространстве группы, осваивать новые навыки поведения, которые были недоступны в родительской семье. В практике я отследила феномен, что полное отсутствие отца чаще приводит к социальному успеху и проявленности, чем когда отец – деспот-тиран или слабый, зависимый – жертва. Отсутствие отца вынуждает человека стать отцом самому себе. Самый здоровый сценарий у тех, где отец любит мать, мать любит отца, они равные, хоть и разные, оба работают или занимаются делом, а в семье растет несколько детей. Страх проявляться может быть вызван и детскими травмами. Многие из нас в детстве переживали моменты, когда проявляться было небезопасно. Какими бы незначительными ни казались эти истории, каждая из них оставила в нашей психике свой глубокий след. Банальная ситуация. Ребенка вызвали к доске, а он не выучил урок или просто растерялся. Учительница неудачно прокомментировала его молчание, весь класс засмеялся. Для ребенка это не просто смешной эпизод. Это обрушившийся стыд. Тело запоминает. Проявиться равно больно. Лучше молчать и не высовываться. У ребенка нет фильтров взрослого. Он воспринимает мир очень буквально. Если над ним смеются, значит, он сам смешон. Если его критикуют, значит, он плохой. И внутри закрепляется связка. Проявление равно стыд. Я называю это состояние страха-стыд. Это не просто боязнь. Это смесь страха быть увиденным и стыда за сам факт проявления. Но вот человек вырос, и, казалось бы, ему давно пора оставить школьные истории в прошлом. Однако тело и психика хранят память того стыдного состояния. И это не просто состояние, а целый комплекс эмоций, которые легко представить в виде матрешки. В глубине есть детская часть. В ней изначально заложен импульс к проявлению, росту, развитию. Дальше матрешка побольше. Страх. Вдруг меня вызовут к доске. Потом следующая матрешка. Вина. Меня накажут. Следующая. Стыд. Меня засмеют. Отвергнут. Со мной что-то не так. Последняя матрешка. Боль отвержения. Вот что мы чувствуем на самом деле. Мы знаем, что глубоко внутри у нас есть наша самая ценная матрешка. Желание проявляться. А снаружи внешняя. Самая большая — боль. Разобрать эту конструкцию самостоятельно не представляется возможным. В состоянии стресса, в критической ситуации или когда просто нужно выступить, сказать свое мнение, попросить о повышении или заявить о себе, всем руководит большая матрешка, а остальные спрятаны внутри. Простыми словами, оживает тот самый ребенок у доски, который испытал боль от стыда, вины, страха быть отвергнутым. И тогда вместо уверенности появляется дрожь, вместо слов — ком в горле, вместо действия — желание спрятаться. Как это связано с деньгами? Страх проявляться напрямую влияет на наш доход. Ведь деньги приходят тогда, когда нас видно. Нужно заявить о себе, рассказать, что ты умеешь, выйти к людям. Но если проявление ассоциируется со стыдом, страхом, болью, то человек предпочитает оставаться в тени. В итоге заниженные цены, отказ от возможностей, прокрастинация, ощущение, что я еще не готов. Таким образом, травматический опыт проявления в детстве становится тем внутренним тормозом, который мешает нам двигаться к деньгам и успеху. Пока внутри живет память о стыде, страхе, боли, любая попытка предъявить себя воспринимается как угроза. Кейс номер 13. Мою клиентку зовут Наталья. Страх выступлений и вообще любого рода публичности сильно ограничивает ее карьерный рост. Она боится говорить, предпочитает оставаться в тени. Начальство ею недовольно, потому что Наталья никогда не проявляет инициативу и в любой момент может подвести, заболеть накануне важной встречи, забыть о совещании и так далее. В ходе разговора обнаружилось воспоминание, которое до сих пор не дает ей покоя, хотя дело происходило, когда Наталья еще училась в начальной школе. Она помнит, как стояла у доски с мелом в руках. Учительница просила написать формулу, а в голове Натальи пустота. Слова не складывались, руки тряслись. «Ну что, Наташа, ты вчера не спала, готовилась к дефиле, а не к уроку?» С ехидной улыбкой поинтересовалась учительница. Наталья почувствовала, будто земля ушла у нее из-под ног. Горячая волна стыда поднялась к лицу. Ей хотелось убежать, провалиться, спрятаться в самый темный угол. С того самого дня в ее детской психике навсегда закрепилось. Быть на виду опасно. Это больно. Наталья окончила университет, получила хорошую профессию. Но каждый раз, когда ей нужно было выступить, рассказать о себе или предложить свои услуги, внутри оживала та самая девочка, стоящая у доски. Вместо уверенности приходил страх. А вдруг опять будут смеяться? Моя стратегия терапии. Я помогла Наталье вновь прожить эту ситуацию, но по-другому, с поддержкой ее собственной, взрослой и моей. После этого к клиентке пришло осознание, что страх и стыд управляли ее жизнью больше, чем она сама. Исцеление оказалось небыстрым. Шаг за шагом, через чувства, новые состояния, осознание и маленькие конкретные шаги к проявленности. Для начала в безопасной терапевтической группе с друзьями и близкими. Кейс номер 14. Еще одна история. На этот раз ко мне на консультацию пришел Михаил. Ему 43 года. Работает в инвестиционной компании аналитиком. В школьные времена Миша прекрасно разбирался в математике, но однажды оказался не готов к уроку. У доски Миша мялся, слова путались, и кто-то из одноклассников стал ему подсказывать громким шепотом. Учитель решил разрядить обстановку. «Советую тебе в следующий раз учить все самому, а не ждать подсказки от ангелов». Мише показалось, что все люди в мире смотрят сейчас только на него и смеются. С того дня он стал тише. Знал ответ, но руку не поднимал. Даже когда был уверен, что прав, предпочитал молчать. Повзрослевший Миша стал отличным специалистом, но все равно избегал выступлений и презентаций. Когда начальник предлагал ему взять проект на себя, он всегда находил причину отказаться. Он больше не хотел, чтобы над ним смеялись. Неудивительно, что его талант и опыт долго оставались незамеченными. Моя стратегия терапии. После проживания эмоций, изменения состояния, которые клиент прочувствовал в теле, пришли осознание, новые решения. Михаил взрослый вспомнил свои детские чувства, позволил им быть. Только после этого он смог осознать, что больше не является тем мальчиком у доски. Теперь у него есть право проявляться без стыда, а страх воспринимать только как индикатор опасности. Одного только осознания, конечно, было недостаточно. Нужны были новые конкретные шаги. И Михаил стал совершать их из своего нового состояния спокойствия и уверенности постепенно. До нашей встречи он как будто был спрятан под куполом стыда. Стыд управлял всей его жизнью. Это сильно тормозило его карьеру. Он боялся провала, не хотел, чтобы все смотрели на него и смеялись. Корни страха проявляться, заявить о себе, о своих талантах, потребностях и желаниях часто уходят в школьные годы. Это неудивительно, ведь школа становится первой промежуточной системой между семьей и взрослой жизнью. В семье ребенок получает опыт безусловного принятия или, наоборот, давления, чрезмерных ожиданий. А школа моделирует внешний мир, мир организаций, структур, правил, оценок и конкуренции. Там ребенок сталкивается с первой социальной экономикой. У кого-то больше капитала в виде харизмы, отличных оценок или поддержки учителей. А кто-то оказывается в позиции аутсайдера. Это переходное пространство. Тренажер будущей взрослой жизни, где нас ждут университеты, компании, предпринимательство, творческие проекты. Но если в школе ребенок усваивает, что проявленность опасна, то во взрослой жизни это напрямую влияет на его деньги, карьеру и способность строить собственное дело. Стоять у доски — это символ проявленности. Один из самых первых и самых сильных. В этот момент мы буквально на сцене. Нас все видят, ждут от нас правильного ответа, готовы поддержать или засмеяться. И вместе с мыслью «я не знаю» или «я не готов» рождается установка «проявляться опасно». Деньги — это тоже форма проявленности. Когда мы назначаем цену за свою работу, когда просим о повышении, когда запускаем собственный проект или предлагаем миру свой продукт, мы снова стоим у доски. Отношение к деньгам меняется вместе с ощущением, что экзамен уже сдан. Тогда человек больше не просит разрешения зарабатывать. Перестает сдавать контрольные работы начальнику, клиентам или близким. И выходит на новый уровень, где деньги становятся не проверкой на ценность, а естественным откликом мира на смелость проявляться. Упражнение для зоны свободного воображения. Я больше не у доски. Вспомните ситуацию из детства, когда проявляться было страшно. Это может быть история в школе, дома или в компании сверстников. Момент, когда вы хотели быть собой, но вместо поддержки получили критику или смех. Представьте эту сцену в деталях. Где вы находитесь? Что на вас надето? Кто с вами рядом? Что вы чувствуете? Теперь представьте, что рядом с вами ребенком появляетесь вы взрослый. Такой, какой вы есть сейчас, с вашим опытом, знаниями, силой. Посмотрите на ребенка глазами заботливого взрослого. Скажите ему слова поддержки. Например, «Ты в безопасности», «С тобой все в порядке», «Ты имеешь право ошибаться», «Я рядом», «Я тебя поддерживаю». Обнимите этого ребенка в воображении. Позвольте ему почувствовать, что он не один, что теперь у него есть защита. Соединитесь с состоянием ребенка, который чувствует себя под защитой вас, взрослого. Сделайте глубокий вдох и выдох. Почувствуйте, что сейчас у вас есть выбор проявляться не через стыд, а через знание и поддержку самого себя. Внутренний конфликт между инициативой и чувством вины. Это еще одна причина страха проявляться, спрятанная в детском опыте. Ребенок хочет проявить инициативу, но что-то идет не так. Его наказывают. И в результате он получает чувство вины плюс важный урок. Инициативу проявлять больно, лучше не высовываться. Отругают, накажут. Так возникает противоречие. С одной стороны, инициатива как импульс к развитию, самореализации, свободному выражению. С другой — вина как тормоз. Не высовывайся, не нарушай, не мешай другим. Во взрослой жизни этот конфликт напрямую отражается на деньгах. Человек может обладать знаниями, идеями, даже готовыми решениями. Но внутри у него есть блок. Если я заявлю о себе, это вызовет негатив. Я кого-то обижу, заберу чужое место. В результате заниженная стоимость своих услуг, страх просить об оплате, ощущение, что успех не для меня. В нашей культуре часто смешиваются вина и стыд, так что не все понимают разницу между ними. А разница есть. Вина связана с действием. Я сделал что-то не так. Это можно исправить только если вина реальная. В воображаемой вине люди могут пребывать всю жизнь. Стыд касается личности. Со мной что-то не так. Меня нельзя любить. Без этих отношений я не выживу, поэтому соглашусь со своей ущербностью. Стыд — это лояльность к отношениям в ущерб самоценности. Когда вина прячется внутри стыда, появляется еще и недоумение. За что? Человек не понимает, что сделал неправильно, но ощущает себя виноватым уже просто за то, что он есть. Это превращается в мощную преграду к проявлению. Кто я такой, чтобы заявлять о себе? Если я зарабатываю, значит, лишаю кого-то. Похвала случайна, я ее не заслужил. Но что, если сказать мне можно? Если я сделаю что-то без спроса, меня накажут или застыдят? Я почувствую вину или стыд, или что-то еще? Упражнение номер один. Голос как инструмент уверенности. Один из самых простых способов тренировать проявленность — это работа с голосом. Каждый день читайте вслух хотя бы 5 минут. Читайте что угодно — книгу, статью или список дел. Обратите внимание, не стараетесь ли сжать голос, сделать его тише. Постепенно увеличивайте громкость и ясность. Встречи, звонки и даже повседневное общение станут легче, когда голос внутри перестанет быть извиняющимся. Упражнение номер два. Маленькими шагами. Не обязательно сразу делать большой прорыв. Начните с малого. Посоветуйте другу фильм для просмотра. Выберите кафе для встречи, а не соглашайтесь на чужой вариант. Первым поздоровайтесь с соседом или коллегой. Предложите в рабочем чате свое решение проблемы, даже если оно вам кажется незамысловатым. Каждый такой шаг дает телу новый опыт. Инициатива не приводит к катастрофе, а иногда и наоборот приносит уважение и радость. Упражнение номер три. Разрешаю себе. Возьмите лист бумаги и напишите 10 фраз, начинающихся словами «Я разрешаю себе». Я разрешаю себе брать за работу достойную оплату. Я разрешаю себе говорить громко. Я разрешаю себе ошибаться. И так далее. Читайте их каждый день, особенно перед важными встречами или переговорами. Это работает как внутренняя перепрошивка. Упражнение номер 4. Среди своих. Выберите пространство, где нет серьезных рисков, например, хобби-группа, онлайн-сообщество или круг друзей. И потренируйтесь, выступите с мини-презентацией, предложите идею, возьмите на себя небольшую роль. Этот опыт позволит вам создать ощущение «я могу, и это не опасно», и перенести его в профессиональную и финансовую сферу. Но у медали, как водится, есть и другая сторона. Это самозванство, которое некоторые называют смелостью. Нередко такая смелость вызывает восхищение. В мире проявленности всегда есть тонкая грань. Когда человек заявляет о себе, это может выглядеть как смелость или как самозванство. Для одних его уверенность — вдохновение, для других — раздражение. Почему так? Чаще всего восхищение возникает у тех, кто сам боится проявляться. Они смотрят на смелого человека и видят в нем отражение своей несбывшейся части. Он делает то, чего я себе не позволяю. Но вместе с восхищением приходит зависть. А вдруг он просто блефует, а я поверю? Психологически зрелый наблюдатель реагирует иначе. Он понимает, что за громкими заявлениями может и не оказаться истинной компетентности. Однако признает, решимость проявляться — это уже шаг к развитию. Навыки и знания можно нарастить, но смелость выйти в свет, принять риск и стать видимым — это ресурс, которым обладают немногие. Иногда кажется, что общество делится на две половины. Одна часть активно проявляется, пусть и с примесью самозванства, а другая критикует, завидует и верит. Но на самом деле обе стороны отражают все тот же конфликт инициативы и вины. Только одни выбирают действовать, несмотря на внутренний страх, а другие застревают в позиции критика, защищая себя от боли возможного отказа. Самозванство и смелость не противоположности, а стадии одного пути. Сначала человек выходит из тени и пробует проявиться, пусть даже через преувеличенную уверенность. Потом, с опытом и практикой, к смелости добавляется опора, реальные знания, компетентность, мастерство. И проявленность становится зрелой. Она перестает быть вызовом обществу и превращается в естественное выражение себя. Разумеется, все это напрямую связано с деньгами. Самозванец может смело называть цену, и иногда ему платят не за реальный уровень, а за готовность держать лицо. Тот же, кто замыкается в страхе проявиться, как правило, занижает ценность своей работы или вовсе остается невидимым. Синдром самозванца и настоящие самозванцы. Сегодня много говорят о синдроме самозванца. Так называют внутреннее ощущение «я недостаточно хорош, чтобы занимать это место, чтобы просить эти деньги, чтобы выходить в свет». Однако у этого феномена есть зеркальная сторона. Настоящие самозванцы, которые делают вид, что у них есть опора и право, хотя внутри опоры нет. В основе синдрома самозванца лежит страх проявляться, вызванный внутренними конфликтами или семейными сценариями. Ключевой вопрос — кто я такой, чтобы иметь право? Для тех, кто носит в себе синдром самозванца, отец всегда остается внутренним критиком. Ты еще не готов. Ты недостаточно хорош. Настоящие самозванцы действуют наоборот. Они берут на себя роль отца, сами себе дают право, назначают цену, требуют признания. Словно ребенок, который устал ждать одобрения и говорит: «Ладно, я сам стану судьей». Это рискованная стратегия. Иногда срабатывает, люди верят в уверенность и платят. Иногда рушится. Отсутствие компетентности обнажается. Для настоящих самозванцев отец превращается во внутреннего соперника. Я докажу, что имею право, даже если у меня нет фундамента. Как видите, в обоих случаях отец, реальный или символический, становится внутренним оппонентом человека в бесконечном споре. Индивид либо ищет одобрение отца, либо отнимает у него власть. Синдром самозванца и самозванство очень тесно связаны. Первый удерживает нас в тени. Второе толкает в свет без страховки. И зрелая проявленность рождается где-то посередине. Там, где мы больше не сдаем экзамен ни отцу, ни системе, а начинаем строить свою собственную опору. Суть не в том, чтобы прятаться или бросаться на амбразуру, а в том, чтобы опираться на свои реальные навыки, опыт и внутреннюю честность. Итак, мы с вами поговорили о проявленности и о том, как влияют на нее семейная иерархия и роль, которую в ней играет отец. Семейная иерархия — это матрица, через которую мы читаем все остальные иерархии — школьные, рабочие, социальные. От того, чему мы научились в семье, зависит наше дальнейшее взаимодействие с обществом, бизнесом, деньгами. Человек не просто живет в обществе, он видит в нем отражение своей семьи. В компании он видит мать, в начальнике — отца, в коллегах — братьев и сестер. Карьерный рост — это способ доказать свою ценность. Вселенная расширяется, приходит время найти в ней свое место. Зачем я здесь? Каково мое предназначение? Чего ждет от меня этот мир? Об этом и пойдет речь в следующей главе.